без 20 минут. 12 часов. 8 сентября 1928 года. Я обещаю вам, что вы ощутите ее. И я скажу всем скептикам, что душа реальна, что ее можно взвешивать на килограммы, как сыр Командер. И что тогда большевики? Куда провалится революция? Да. Что революция на земле, когда перед нами открывается вечность? Бесспорно. Кстати, я хочу получить у вас небольшую справку, маэстро. Я всегда к вашим услугам. Собственно, с этим вопросом ко мне обратился мой старший приказчик. Слушаю. Он спросил меня, куда деваются души большевиков после смерти. Да. Я выразил мнение, что они прямым сообщением направляются в ад. Да. Но я не совсем уверен, что мое указание точно. Сидя Рондо, души большевиков после смерти немедленно становятся чертями. Да. А все-таки приятно осознавать, что мир потусторонний все более перед нами раскрывается. Но сегодня, маэстро, да, насколько я понимаю, я не смогу обнять мадам Дюрандо на неблаженную Леонору. Нет, сегодня вы увидите ее, вы будете говорить с нею. При этом я должен предупредить вас, что даже в призрачном, незримом теле души испытывают некоторые неприятные ощущения. О, господин Дюрандо, не позавидуешь. Поэтому свидание не должно быть длинным. И умоляю, поменьше вопросов. Бестелесные существа чувствуют себя в теле, ну как бы сказать, господи, ну, в теле. Ну, как не в своей тарелке. Ощущение похоже на то, ну, я не знаю, как будто вот вы надели слишком узкое платье. Я понимаю. Я постараюсь не утомлять бедную мою Элеонору. Но вы знаете, я взволнован. Ну, спокойно, прошу вас садиться. Вот сюда, спокойно, расслабьтесь, совершенно спокойно. Если у вас зашалит, не дай бог сердце, скажите мне, и тогда я вам дам капли кардиналис, кардиалис. Говорите тихо, но не шепотом. Так? Что? Нет, я спрошу, спокойно? Не очень. Но я думаю, что я все-таки обойдусь без ваших капель. Я призываю ее звуком гонга. Она должна откликнуться. Этот магический гонг принадлежал раньше лапландскому шаману. Нежная, полная любви после жизни, как и во время ее, Элеонора. Элеонора. Самая нежная Элеонора из 37 миллионов Элеонор, имеющихся на небесах. Та Элеонора, которая при жизни жила на улице Тебу, дом номер 144, квартира 18. 17. Вы можете вызвать не ту Элеонору. Пардон, ладно, я ошибся на одну квартиру. Квартира 17. И была женой муниципального советника месье Проспера Дюрандо. Явись. Здесь тебя ждет тот, который любил тебя так безмерно и которого ты так любила. Каким ласкательным именем она называла вас чаще всего? Крокодильчик. Здесь тебя ждет крокодильчик. Я слышу, как будто тихий смех. Это какой-то дух. Возможно.